Ее лицо исказило горе. Ничего не видя и не слыша, она прошла мимо миссис Мэки и поднялась в комнату Джошуа. Ничего не изменилось, только комната была пуста. Книги и игры Джошуа, баскетбольная и бейсбольная форма ожидали его. Дженнифер стояла в дверях, рассматривая комнату и пытаясь вспомнить, зачем она сюда пришла. «Ах да, одежда для Джошуа!» Она подошла к шкафу. У него был темно-голубой костюмчик, который она купила на его последний день рождения. Джошуа одевал его, когда они ходили ужинать в Лютецию. Она хорошо помнила тот вечер. Когда-нибудь он будет сидеть здесь с девушкой, на которой надумает жениться. Этот день никогда не придет. Не будет ничего, ни жизни, ни девушки. Рядом с голубым костюмчиком висело несколько пар джинсов и маечек, одна из которых с названием бейсбольной команды, где играл Джошуа. Дженнифер бесцельно водила пальцами по одежде. Подошла миссис Мэки. «Миссис Паркер, что с вами?» «Спасибо, миссис Мэки, со мной все в порядке». «Могу я чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо. Мне надо одеть Джошуа. Как вы думаете, что бы ему понравилось?» Ее голос был бодрым, но глаза мертвы. Миссис Мэки испуганно посмотрела в ее глаза. «Дорогая, вам бы полежать. Я вызову доктора». Дженнифер опять провела руками по одежде, висевшей в шкафу, и взяла бейсбольную форму. «Мне кажется, что это понравилось бы Джошуа. Что еще ему нужно?» Миссис Мэки бессильно наблюдала, как Дженнифер открыла ящик и взяла нижнее белье и носки. «Джошуа это нужно, потому что он уезжает на каникулы. Очень длинные каникулы», — подумала она. «Вы думаете, в этом он не замерзнет?» Миссис Мэки залилась слезами. «Пожалуйста, не надо», — сквозь слезы сказала она. «Оставьте все это. Я сама приготовлю одежду». Но Дженнифер уже спускалась вниз. Тело находилось в морге. Они положили Джошуа на длинный стол, который делал крошечной и без того маленькую фигурку. Когда Дженнифер вернулась с одеждой Джошуа, владелец похоронного бюро сделал еще одну попытку. «Я говорил с доктором Моррисом. Мы оба пришли к убеждению, миссис Паркер, что лучше нам заняться этим. Мы умеем это делать, и...» Дженнифер улыбнулась ему. «Выйдите отсюда». Он пожал плечами. «Хорошо, миссис Паркер». Дженнифер подождала, когда он выйдет из комнаты, затем повернулась к сыну и посмотрела в его спящее лицо. «Твоя мама позаботится о тебе, мой милый», — сказала Дженнифер. «Я тебя одену в бейсбольную форму. Она же тебе нравилась». Она сняла с Джошуа простыню, посмотрела на его обнаженное, внезапно похудевшее тельце и начала осторожно одевать. Прикоснувшись к холодному телу, Дженнифер отпрянула. Она говорила о себе, что это холодное и твердое, как мрамор, тело не было ее сыном. Джошуа где-то гуляет, ему тепло и весело. Ну и сама не могла поверить в это.